колонны построилась рота, и справа в строю капитан, еще впереди и огонь, и болото, и пепел разрушенных стран, и снова в тот далекий год дорогой память идет. Все дальше и дальше дивизия наша, и песня над нами плывет. Все дальше и дальше дивизия наша, и песня над нами плывет. Эммануил Казакевич, «Звезда». Военные ветры все громче шумели у ближних и дальних застав, и падали наши мальчишки в шинелях, родимую землю обняв. И снова в тот далекий год дорогой памяти идет. Все дальше и дальше дивизия наша, и песня над нами плывет. Все дальше и дальше дивизия наша, и песня над нами плывет. Дивизия, наступая, углубилась в бескрайние леса, и они поглотили ее. То, что не удалось ни фашистским танкам, ни вражеской авиации, ни свирепствующим здесь бандитским шайкам, сумели сделать эти обширные лесные пространства с дорогами, разбитыми войной и размытыми весенней распутицей. На дальних лесных опушках застряли грузовики с боеприпасами и продовольствием. На берегах безымянных рек, оставшись без горючего, разбросал свои пушки артиллерийский полк. Все это с каждым часом катастрофически отдалялось от пехоты. А пехота одна одинешенька все-таки продолжала двигаться вперед, урезав рацион и дрожа над каждым патроном. Потом и она начала сдавать. Напор ее становился все слабее, все неуверенней, и, воспользовавшись этим, противник вышел из-под удара и поспешно убрался на запад. Противник исчез. Пехотинцы, даже оставшись без противника, продолжают делать то дело, ради которого существуют. Они занимают территорию, отвоеванную у врага. Но нет ничего безотраднее зрелища оторванных от противника разведчиков. Словно потеряв смысл существования, они шагают по обочинам дороги, как тела, лишенные души. Одну такую группу догнал на своем виллисе командир дивизии полковник Сербиченко. Разведчики, увидев комдива, остановились. Ну что, потеряли противника орлы? Где противник? Что он делает? И ты, Травкин, веселая война, нечего сказать. По деревням молоко пить, да по бабам шататься. Так до Германии дойдешь и противника не увидишь с вами. А хорошо бы, а? Это глаза и уши дивизии. А что за вид? Незаправленный, обросший. О чем вы думаете? Ну ладно, до встречи, орлы. А разведчики стояли молча, переминаясь с ноги на ногу. Вид у них был довольно жалкий. Они постояли минуту, затем лейтенант Травкин медленно пошел дальше, а за ним двинулись и остальные. По привычке прислушиваясь к каждому шороху, Травкин думал о своем взводе. Упреки комдива были серьезными упреками. Дать противнику уйти, или, как это говорится на торжественном языке воинских уставов, дать ему оторваться, это для разведчиков крупная неприятность, почти позор. В словах полковника чувствовалась гнетущая его тревога за судьбу дивизии. Как и комдив, лейтенант и желал, и боялся встречи с противником. Желал, потому что так ему повелевал долг. Боялся же, потому что из 18 человек, имевшихся у него в начале наступления, осталось всего 12. Правда, среди них известны всей дивизии Аниканов, бесстрашный Марченко, лихой Мамочкин и испытанные старые разведчики Бражников и Быков. Остальные были в большинстве вчерашние стрелки, набранные из частей в ходе наступления. Этим людям пока очень нравится ходить в разведчиках, шагать друг за дружкой маленькими группами, пользуясь свободой, немыслимой в пехотной части. Их окружают почет и уважение, это, разумеется, не может не льстить им. И они глядят орлами. Но каковы они будут в деле, неизвестно. Теперь Травкин понял, что именно эти причины и заставляли его не торопиться. Его огорчили упреки комдива, тем более, что он знал слабость Сербиченко к разведчикам. Зеленые глаза полковника глядели на него хитроватым взглядом старого опытного разведчика прошлой войны, унтер-офицера Сербиченко, который из разделяющих дали ли этой судеб, как бы говорил испытующий: «Ну-ну, посмотрим, каков ты молодой против меня, старого». Между тем взвод вступил в селение. Это была обычная западноукраинская деревня, разбросанная по Хуторскому. Травкин разместил свой отряд в одиноком доме на пригорке. Я России солдат рядовой, самый главный, я солдат непростой рядовой. Мне бы только верить, только знать, что смогу помочь моей стране. И Россия сама, как мать, руку верную протянет мне. Мне туда не шумит земля, где друзья без меня нельзя. Я России солдат рядовой, самый главный, я солдат непростой рядовой. Занятый своими мыслями, лейтенант остановился возле крыльца, а в доме вспыхнул спор. Как всегда, спорили сибиряк Аниканов с бывшим портовым грузчиком Мамочкиным. Да, задумался наш лейтенант. Как сказывал комдив, веселая война, молоко пить да по бабам шататься. Что там комдив говорил, это его дело. А ты чего, Аниканов, лезешь? Не хочешь молока, не пей, вон вода в катке. Это не твое дело, а лейтенанта. Он отвечает перед высшим начальством. А ты нянькой хочешь быть при лейтенанте. А кто ты такой? Кто ты такой? Вот попался бы ты мне в Керчи, я бы тебе за 5 минут раздел, разул и рыбакам на обед продал. Это верно. Раздеть, разуть, это по твоей части. Тоже правильно. Ну и насчет обедов ты тоже мастер. А что? Вот про это и говорил комдив. Ну и что? И пообедать можно. Разведчик с головой обедает получше генерала. Обед смелости, смекалки прибавляет, понятно? Эх, хорошо бы остановиться в деревне на ночь, да раздобыть самогонку, а? Как ты думаешь, Марченко? Да, спешить тут нечего, все равно не догоним. Здорово утекает фашист. На, вообще, как-то это. Дверь отворилась. Вошел Травкин. Увидев коней во дворе, он выяснил, что одна из лошадей принадлежала хозяйке, остальные соседям. Минут через 20 эти соседи были созваны в старухину избу. Травкин торопливо нацарапал расписку. Вот, возьмите. Если хотите, пошлите с нами кого-нибудь из ваших ребят. Он приведет лошадей обратно. Ну что ж, это можно, можно. Это предложение понравилось крестьянам. Каждый из них отлично знал, что только благодаря быстрому продвижению советских войск враг не успел угнать всю скотину и сжечь деревню. Они не стали чинить препятствий Травкину и тут же выделили подпаска, который должен был отправиться с отрядом. Через несколько минут отряд конников пустился крупной рысью на запад. Аниканов, косясь на скачущего рядом 16-летнего подпаска, подъехал к Травкину. Товарищ лейтенант, а не нагорит вам за такую реквизицию? Да может и нагореть. А неприятеля мы все-таки догоним. Погоняя лошадь, всматривался Травкин в безмолвную даль древних лесов. Ветер свирепо дул ему в лицо, а кони казались птицами. Запад озарился кровавым закатом, и, как бы догоняя этот закат, неслись на запад всадники. Штаб дивизии расположился в большом лесу. Посреди шалашного городка, возле своего виллиса, стоял полковник Сербиченко. Вокруг собрались командиры полков, подполковники, майоры, а немного подальше адъютанты и ординарцы. Травкин круто остановил лошадь, слез с нее и, прихрамывая после непривычно долгой верховой езды, доложил. Товарищ комдив, немцы недалеко. Что такое? На ближней речке расположены немецкие позиции в виде сплошной траншеи. На карте это вот здесь, вот. Там же артиллерийские позиции, 6 самоходок. Траншеи заняты немецкой пехотой. Так это же как раз по опушке того леса, где мои саперы собирались строить очередной шалашный городок. Да, да, да. А 2 немецких броневика и самоходка стоят вот здесь. Вот, в засаде. Так, внимание. Значит, ты думаешь, Травкин, что оборона серьезная? Так точно, товарищ комдив. А самоходки сам видел? Так точно. А ты не сочиняешь трошки? Нет, не сочиняю. Да ты не обижайся. Это я для верности спрашиваю. Ибо знаю казачьи, что разведчики приврать любят. Я не вру. Внимание! Полки идут походным порядком, как раньше. Авангардный полк высылает вперед усиленный батальон в качестве передового отряда. Есть! Полковая артиллерия следует за пехотой. Есть! На фланге выбрасываются разведчики и автоматчики. Достигнув высоты 108-1, передовой полк развертывается в боевой порядок. Его командный пункт, высота 108-1. Есть. Я на западной опушке этого леса, возле домика лесника. Есть. Галиев. Слушаю. Готовь боевое распоряжение, доложи в корпус. Слушаю. Есть. Товарищи начальники, смотрите. Артполк отстал. Снарядов и патронов мало. Мы в невыгодном положении. Будем честно выполнять свой долг. Действуйте. Есть. Есть. Есть. А добрый ты казак, Травкин. У меня Аниканов ранен. Ой. Поезжай к своим людям, следи за неприятелем и присылай нарочных. Есть. Thank you.

разведчик-сержант Мамочкин. Я вас раньше, так сказать, не встречал. Вы из другой части или с неба упали? А меня перевели из другой дивизии. О, да, А с разведкой вы там дружили? Нет, я в штабе тыла работала. Вот это зря. Вот советую вам, Катюша, в дальнейшей жизни дружить с разведкой. Почему же? Кто лучший кавалер? Ясно, разведчик. У кого всегда выпивка плюс закуска и часы обратного разведчика? Кто самый самостоятельный и отчаянный, но, безусловно, разведчик? Понятно? Так точно. И что же, неужели вы никого из разведчиков не знаете? Нет. А небезызвестный нам капитан Барашкин как? А? Да откуда вы все знаете? Разведчики все знают. Да? Да. Ну, мне сюда. Так что до свидания. До свидания. Катюша, до свидания. На пятый день Мамочкин снова встретил Катю и пригласил ее к разведчикам в Авин. Там у него была припрятана бутыль самогону. Он расстелил в углу сарая белую скатерть, разложил аппетитную закуску и, пригласив нескольких друзей, уселся рядом с Катей на солому. Катюша, ваше здоровье. Может, где-то глубже синь озер, может, там вдали рассвет теплее. Да люблю я с далеких пор утро милой родины моей. Мне туда, где шумит земля, где друзьям без меня нельзя. Я в России солдат рядовой. Самый главный, я солдат непростой, рядовой. Катюша, ваше здоровье. Спасибо большое. Здорово. Спасибо, и ваше также здоровье. Я в России солдат рядовой, самый главный. Я солдат непростой, рядовой. В разгар пира в Авин зашел Травкин, которого никто не ждал. Разведчики встали, но он тихо сказал «вольно», покосился на сидящих в углу разведчиков и незнакомую девушку и лег на свою постель в дальнем углу. Он не спал третьи сутки. Позапрошлой ночью должен был вернуться Марченко, но Травкин напрасно ждал его в траншее, борясь с тяжелой полудремотой. Странно и тревожно было, что не вернулись и два сапера, которым надлежало вернуться немедленно после прохода разведчиками минного поля. Вся группа, бесшумно скрывшаяся в непроглядной темени, пропала, исчезла, и следы ее замыл дождь. Травкин улегся на байковое одеяло и заснул беспокойным сном. Чего не приходил так долго, Марченко? Странный ты человек, и саперы не приходили. А мы Чайковского слушали, чудак. А ты все не приходил, Марченко, чудак. Это ваш командир? Тихий такой и молодой. Катя неслышными шагами подошла к Травкину и остановилась над ним. Его глаза были полуоткрыты, как у спящего ребенка. Выцветшая гимнастерка расстегнута, а на лице застыло выражение горькой обиды. Какой он у вас хорошенький. Да не буди его. Беспокоится наш лейтенант. Вечеринка была в конец испорчена. Это почувствовали все. Разведчикам стало не по себе. Они поодиночке разбрелись по Авину. И только Катя вышла из Авина в каком-то приподнятом настроении. Идя по зеленеющему лесу, она с беспокойством и даже с некоторым удивлением ощущала это свое настроение. Что могло ее так задеть, разнежить, наполнить такой радостной грустью?

Полковник Сербиченко направился к авину, где расположились разведчики. Разведчики? Так точно, товарищ полковник. Встать! Вольно! Вольно. Ну, Орла, где ваш командир? Лейтенант на передовой, товарищ полковник. Когда придет, пришли его ко мне. Есть! А ты что тут делаешь, Катя? Да так... Пойдешь со мной или останешься здесь? Я пойду с вами. Ты что застеснялась? Ничего плохого тут нет. Травкин парень хороший, разведчик смелый. Что влюбилась, это хорошо. А капитан разведки Барашкин как? В отставку? То ничего, то было просто так, глупость. А он Травкин рад? Но девка хоть куда, да еще цветы приносит. Что, не любит? Ну, пойдем ко мне, попьем чайку. Его умилила старинная трагедия неразделенной любви в образе этой печушки с погонами младшего сержанта. Здесь, в самом пекле войны, затрепетала молодая любовь, как птичка над крокодилей пастью. Полковник усмехнулся. Через некоторое время в избу к полковнику пришел Травкин. Катя заволновалась, боясь, что полковник станет подшучивать над ее чувствами к Травкину. Но он не проронил об этом ни слова. Катя робко смотрела на лейтенанта, на его молодое и серьезное лицо, слушала его ясные, четкие ответы комдиву, хотя и не вникала в их смысл. И ей стало нестерпимо горько. Ну какая я ему пара? Он такой умный, серьезный. Сестра у него скрипачка, а сам он будет ученым. А я? Девчонка, такая же, как тысячи других. Травкин ни в малейшей степени не догадывался об истинных чувствах этой девушки. Она вызывала в нем досаду и недоумение. Ее неожиданные приходы в Авин, непрошенные заботы об его удобствах, все это казалось ему чем-то неприличным, навязчивым и глупым. Он стыдился своих разведчиков, которые при его появлении многозначительно переглядывались, неуклюже стараясь оставлять его с ней наедине. Теперь он крайне удивился, увидев ее в комнате командира дивизии, да еще за самоваром. Прошите войти. Тебе чего, Барашкин? Вы меня не вызывали, товарищ полковник? Вызывал. Часа три назад. Говорил с тобой Семеркин? Говорил, товарищ полковник. Ну и что? Пошлем группу в тыл противника. Кто пойдет старшим? Да вот он, Травкин. Барашкин ошибся в расчете. Травкин и глазом не моргнул. А Катя совершенно не поняла, что произнесенные слова находились в прямой связи с судьбой ее любви. Единственный, кто понял выражение глаз Барашкина, был командир дивизии, но он не имел оснований не соглашаться с Барашкиным. Действительно, лучшей кандидатурой для руководства этой необычно трудной операции был именно Травкин. Хорошо. Можешь идти, Барашкин. Есть, товарищ полковник. Разрешите мне идти, товарищ полковник. Ну что ж, иди. Готовься. Смотри, дело серьезное. Есть.

Скрывшись в роще, Травкин лихорадочно осмотрелся, оглянулся и побежал. Они быстро перебежали рощу, очутились на лугу и, вспугнув болотных птиц, углубились в следующую рощу. Здесь они отдышались. Аниканов, пошныряв кругом, установил, что немцев не видно. Обессиленные они уселись на траву и закурили. Травкин впервые со вчерашнего вечера открыл рот и улыбнулся. Чуть не попались. Да, товарищ лейтенант. Окончательно убедившись, что в роще немцев нет, и выставив на всякий случай охрану, Травкин снял со спины Бражникова рацию и стал передавать первую радиограмму. Земля! Земля! Земля! Прием. Звезда, звезда, я земля. Я вас слышу. Прием. Земля, передаю. 21 филин 2. 21 филин 2. Как меня поняли, прием. Поняла. Хорошо поняла. Прием. Земля. Земля, передаю. Много, очень много 21. Только что прибывшие 21. Прием. Все повеселели. Пройти такой передний край, а затем начиненные врагами леса, и потом связаться по радио и передать своим об этих врагах? Нет, так стоит жить. Травкин еще раз всматривался в лица товарищей. Это были уже не подчиненные, а товарищи. От каждого из них зависела жизнь всех остальных. И он, командир, ощущал их уже не чужими, отличными от него людьми, а частями своего собственного тела. Если на земле он мог предоставить им право жить своей отдельной жизнью, иметь свои слабости, то здесь, на этой одинокой звезде, они и он составили одно целое. Травкин был доволен собой, собой увеличенным в 7 раз. Посоветовавшись с Аникановым, он решил тут же двинуться дальше, к тому предуказанному планом населенному пункту, где скрещиваются железные и шоссейные дороги. Углубившись в ближайший лес, разведчики заметили свежие следы гусениц и, осторожно двигаясь по следам, подошли к лесной поляне, по краям которой замаскированные стояли гусеничные бронетранспортеры, 12 штук. Свежая пыль на гусеницах показывала, что они прибыли недавно. Это заметно было и по поведению немцев, которые шумно бегали по лесу, пилили деревья, рубили ветки на топливо, раскидывали палатки, одним словом, делали все то, что люди делают на новом месте. Лес был полон указок, причем чаще всего на них были написаны цифра 5 и буква В. Повсюду был запах фрица, ганса, немецкого фашиста, запах постылый и презираемый. Следовало дожидаться темноты. Днем двигаться было невозможно. Кругом полно вражеских солдат, горланющих, спящих, идущих и едущих, полно сосредоточивающихся фашистских войск. Травкин, да и все разведчики понимали, что гитлеровцы что-то готовят, укрывая свежие войска во мраке огромных здешних лесов. Разведчики, может быть, впервые поняли всю важность своей задачи и всю меру своей ответственности. В ложбине, поросшей густым орешником, невдалеке от озера, Травкин сделал привал. На противоположном берегу стоял большой двухэтажный каменный дом, и из дома доносилась немецкая речь. Правее проходил неширокий проселок, а на горизонте между телеграфных столбов шлях. Близ этого шляха Травкин установил дежурство. Машины шли здесь почти непрерывным потоком. Они были полны солдат и каких-то упрятанных под брезент таинственных грузов. Два раза на мощных тягачах проследовали орудия общей численностью 24 ствола. Медленно наступил рассвет, и движение по шляху прекратилось. Движутся только ночью, хоронятся от нашей авиации. Готовят что-то, сволочи. Да. Это со стороны дома. Пойду посмотрю, что там такое. Не надо, не надо, Никанов, не ходи. Светает. Товарищ лейтенант, смотрите. Солдат вышел из дома. Вижу, вижу. На спине ранец. Белая повязка на правой руке. Слушай, Никанов, его надо взять. Как? Можно? Да, да, да. Там госпиталь. Он только что выписался из госпиталя и направляется в свою часть. Этого солдата никто не будет искать, понимаешь? Есть. Все оказалось чрезвычайно просто. Маленький голубь, берущий языка впервые, был даже разочарован. Он сам не успел и пальцем коснуться вражеского солдата. Того скрутили, заткнули ему рот пилоткой и потащили, прежде чем страшно взволнованный голубь успел опомниться. В поросшей орешником ложбине фашист лежал острым, как будто чуть вытянутым носом кверху. Вынули пилотку изо рта, и Травкин начал допрос. Was sind das für Truppenteile? Die Panzerdivision Viking. Eine sehr berühmte, starke Division. Himmlers Elite. Разведчики поняли, что лейтенанту удалось узнать что-то весьма важное. Хотя состава дивизии Викинг и цели ее сосредоточения пленно не знал, Травкин оценил все значение добытых им данных. Он твердо решил больше языков не брать. Травкин чувствовал, что забрался в самый центр расположения вражеских частей. Одно неосторожное движение, полузадушенный вскрик, и нагрянет вся эта эсэсовская рава. Однако этот осторожный план Травкина был неожиданно нарушен. Товарищ лейтенант! Что тебе, мамочкин? Тут, товарищ лейтенант, фашист один лежит возле дороги. Пьяный, как сапожник. Вот он. Пьяный? Ну, товарищ лейтенант, он так пёр на меня. Ну, что мне было делать? Долго рассуждать не приходилось. Пленного уложили на траву возле озерка. Мамочкин побрызгал на него водой и даже не пожалел влить ему в рот немножко самогона из фляги. Мамочкин сиял и суетился вокруг своего фашиста, расхваливая его на все лады. На Травкина с ужасом глядели глаза эсэсовского гаутшарфюрера. Ну, этот настоящий эсэсовец. Этот все знает. Вот глядите, товарищ лейтенант. О, глядите, офицер. Ей-бог, офицер. Zu welchem Truppenteil gehören Sie? Die Panzer... Дивизион Викинг Аус. Когда гауптшарфюрера допросили, Травкин связался с землей. Земля. Земля, вы меня слышите? Прием. Звезда. Очень хорошо слышу, звезда. Прием. Земля, передаю. Здесь сосредоточивается. Тайно сосредоточивается. Пятая танковая дивизия СС Викинг. Вы меня поняли? Прием. Сведения. Мы желаем вам успеха и скорого возвращения. Спасибо. Мы горячо обнимаем вас. Поняли вы меня? Как вы меня поняли? Я понял вас.

Земля, передаем. Товарищ лейтенант, смотрите, эсэсовцы, человек 20. Так, буди остальных хранит. Есть! Ребята, эсэсовцы идут, вставайте. Земля. Надо бежать. Слишком поздно, подождем. Аниканов, а ну держи гранату. Есть. Четверо эсэсовцев вошли в сарай. Один из них стал взбираться по гнилой лестнице. Травкин, сжимая в каждой руке по пистолету, перевел дыхание. На чердаке было совсем светло от многочисленных отверстий и щелей в крыше. Он посмотрел на своих людей внимательнее, чем когда-либо прежде. Они были страшны, обросшие, худые, свалившимися глазами стояли они, готовые к смертному бою. Гнилая лестница поскрипывала. С мимолетным одобрением Травкин подумал о гениальном с точки зрения разведчика замысле Аниканова, разметавшего гранаты врагов, стоящих снаружи, и тем открывшего путь к отступлению. Через минуту разведчики бежали по густому ельнику. Травкин вначале не заметил отсутствия Бражникова, как не заметил и того, что Аниканов и Семенов ранены. А Бражникова ему, задыхаясь в быстром беге, сообщил Аниканов. Он видел, как Бражников упал, выбегая из сарая. Когда шум погони приутих, раненым наскоро сделали перевязки. Мамочкин вынул из-за пазухи свою последнюю флягу и поболтал ею во все стороны. Самогона оставалась самой малость. Он отдал флягу Аниканову. Тут же выяснилось, что радиостанция, висевшая на спине у Быкова, расплющена десятками пуль. Она спасла Быкову жизнь, но для работы уже не годилась. Быков добил свою спасительницу прикладом автомата и обломки раскидал по кустам. Они медленно шли, шатаясь, как пьяные. Они шли обессиленные и не знали, дойдут ли. Но не это уже было важно. Важно было то, что сосредоточившиеся в этих лесах, чтобы нанести удар из-под тишка по советским войскам отборная дивизия с грозным именем «Викинг» обречена на гибель. Летом 1944 года наши войска, сметая сопротивление слабеющей гитлеровской армии, проходили по польской земле. Генерал-майор Сербиченко догнал на своем Виллисе группу разведчиков. В зеленых маск-халатах друг за дружкой шли не по обочине дороги, ловкие, настороженные, готовые в любую минуту исчезнуть, раствориться в безмолвии полей лесов, в неровностях почвы, мерцающих тенях сумерок. Ну что, орлы, до Берлина 500 километров осталось. Чепуха, скоро там будем. Он внимательно разглядывал разведчиков, потом, охваченный каким-то печальным воспоминанием, хотел еще что-то сказать, но осекся и махнул рукой. Ну, счастливо, разведчики. Машина тронулась, а разведчики, постояв немного, снова двинулись в путь. Мне бы только верить, только знать, что родной земле моей цвести. Лишь Лишь тогда я могу встречать даже самый хмурый день в пути. Мне туда, где шумит земля, где друзьям без меня нельзя. Я России солдат рядовой, самый главный. Я солдат непростой рядовой. В радиопостановке по повести Эммануила Казакевича «Звезда» принимали участие от автора Михаил Ульянов, командир дивизии Сербиченко Петр Константинов, лейтенант Травкин Андрей Мягков, Аниканов Надир Малишевский, Мамочкин Вячеслав Невинный, Марченко Вадим Новиков, Катя-связистка Валентина Талызина, полковник Семеркин Георгий Румянцев, капитан Барашкин Всеволод Лазарев, первый немец Дмитрий Бородин, второй немец Михаил Садовский, инсценировка Нины Репуховой, режиссер-постановщик Марина Турчинович, ассистент режиссера Валентина Улесова, музыка Юрия Чичкова, текст песен Якова Халецкого, оркестр кинематографии под управлением Эмина Хачатуряна, звукорежиссер Алексей Рымаренко, шумы Виктор Бадаров, музыкальный редактор Ольга Троцевская, редактор Лиана Полухина. Только верить, только знать, что в полях опять звенеть весне. И Россия моя, как мать, где бы я ни шел, поможет мне. Мне туда, где шумит земля, где друзьям без меня нельзя. Я России солдат рядовой, самый главный. Я солдат непростой рядовой.